Глава 23. При виде письма у Роберта потемнело в глазах. Казалось, Вивер принес не послание, а гадюку, изготовившуюся ужалить. Захотелось отдернуть ладонь и убежать, но он не мог это сделать. И принял письмо. Как Абигейл узнала, что денег своих не получит? Как догадалась? Воистину ведьма. Он ведь даже письма ей не написал. Решил, что сделает это после свадебной церемонии. А ну вон как. Он заперся у себя в кабинете и только тогда сломал печать на конверте. И удивился, не узнав почерка адресанта. Писала не Абигейл, а некий Матео Вердозе, сообщавший, что... Роберт, тряхнув головой, полагая, что понял что-то не так, однако смысл после повторного перечтения строчки оставался все тот же. С прискорбием вынужден сообщить, что сеньора Абигейл Холл, кое-как явствует из вашей продолжительной переписки, является вашей родственницей. На этом моменте у Роберта вытянулось лицо. Второго дня скоропостижно скончалась от сильнейшего приступа желудочных колик после съеденных ею астрея едулис. Устриц под сливочным соусом с артишоками. Умерла? Вряд ли такая удача, в самом деле, возможна. Подумал он, снова и снова перечитывая письмо. Не то чтобы втайне он не желал чего-то подобного, но одно дело желать, а другое – действительно выяснить вдруг, что твое желание сбылось. И в тот же момент ощутить жгучий стыд и не менее жгучее сожаление, вызванное нахлынувшим облегчением в связи с чьей-то смертью, какой бы желанной она ни была. Роберт хотел и не мог поверить в прочитанное. Радость и чувство вины, словно он одной своей мыслью накликал беду на несчастную Абигейл, схлестнулись в его душе с неистовой силой. Он мечтал от нее освободиться, но, пожалуй, не ценой ее смерти. Ведь теперь, узнав, что ее больше нет, Роберт как никогда осознал несерьезность собственных устремлений. Он положил письмо в нижний ящик стола, туда же к прочим посланиям, прежде любимой им женщины. И не в силах оставаться на месте, а тем более, не дай бог, столкнуться с Равеной или ее вечно улыбчивым папенькой, вышел из дома, намереваясь ходьбой усмирить сумбур в голове. Ноги сами собой привели его к берегу с полыхающим, будто зарево, бересклетом. К их с Оливером, когда-то любимому месту. Роберт сходу вошел в холодную воду и плеснул ей себе на лицо. Показалось, она солонит на губах. А ведь вода в реке всегда была пресной. Он вышел и сел на берегу, вспомнив вдруг, как познакомился с Абигейл. Казалось, тогда он нашел свое счастье, и мир расцвел яркими красками, и сердце сладостно замирало в груди. И как печально все кончилось. За спиной хрустнула ветка. Роберт стремительно обернулся. На берег вышла девчонка Уэллс с непонятным выражением на лице. То ли вдумчиво настороженным, то ли жалостливым каким-то. Роберт не понял, да и гадать не хотел. Просто опять повернулся к реке и стал глядеть в воду. Оборотница опустилась на камни, с ним рядом. Помолчала немного. Он то и дело ловил на себе ее взгляд, но не подавал вида. А потом вдруг сказала. «Я думала, вы не любите бересклет, как и все, что связано с перевертышами. И не люблю», признал Роберт без особых эмоций. «Но мне нравится этот берег и эта река. Одно не противоречит другому». Они помолчали немного, и Роберт напрасно пытался понять, что девушка делает здесь, рядом с ним, отчего сам он не гонит ее, а как будто бы даже рад ее появлению. «А мне нравится, как цветет бересклет», призналась Ханна Уэллс. «Но вода в реке отвратительно ледяная, просто брррр. Вот она мне точно не нравится». «Вы просто не купались в ней летом», — улыбнулся вдруг Роберт. «Летом здесь хорошо. Настоящая сказка». «Поверю вам на слово». Они, не сговариваясь, посмотрели друг другу в глаза, и у Роберта сбилось дыхание. А глаза-то у оборотницы ярко-карие, как миндаль, и почти человеческие, если не светятся, как у всех перевертышей. И даже кольнуло толикой сожаления, что она прислушалась к его просьбе. «Рад, что вы наконец-то прислушались к моей просьбе насчет ваших глаз», — сказал он, немного лукавя. Было б неловко узнать кто-нибудь из гостей, кто вы есть. Боитесь, осудят, что вы приняли в дом перевертыша?» Роберт не стал поддаваться на провокацию и ответил спокойно. Это вызвало бы нежелательные вопросы, так как каждому в Норт-Тумберленде известно о случившемся с моими родителями и моем отношении к вашей братии, соответственно. Девушка констатировала столь же спокойно. «Бережете доброе имя семьи. Это мой долг», — подтвердил Роберт. И, посмотрев на профиль своей собеседницы, подсвеченный бликами от воды, спросил вдруг. «Вы как-то упоминали сестер. Где они?» «В пансионе. Учатся кружевоплетению, как Лили, наша младшенькая, всегда и хотела. За них заплатили в счет списанного отцовского долга», — пояснила она. И голос ее потеплел, сделался почти ласковым. Роберт таким его прежде не слышал. Все больше саркастическим, гневным, ну или просительно пристыженным, как было недавно, когда она умоляла за мальчика и себя. И тут же подумал, как странно, что, поминая сестер в порыве праведного негодования, мисс Уэллс даже словом не проговорилась о сыне. «Вижу, сестры вам дороги, как и Оливер вам. Туши, мисс Уэллс». Она снова на него посмотрела и как будто не просто скользнула взглядом по лицу его, по губам, заглянула за внешнюю оболочку, ткнула пальчиком в душу, растревожив ее. «Значит, вы понимаете, почему я сделала то, что пришлось?» Произнесла тихо, но емко, так, что он понял. Она говорит о своем участии в аукционе. Хочет по-своему объяснить, что побудило ее. И он бы даже поверил в ее благие намерения, в нужду, побудившую девушку так поступить. Но ребенок 3 лет... Именно он заставлял сомневаться в ее порядочности. «Кто отец вашего сына?» – осведомился мужчина. Девушка разом закрылась, он почувствовал это и поразился своему знанию. Еще не хватало угадывать мысли простой оборотницы и сочувствовать ей. «Вам зачем это знать?» – спросила она чуточку с вызовом. Ветер трепал темную прядку за ее маленьким ушком, и Роберт невольно на это действие засмотрелся. «Ведь почти человек», — думал он. «Сразу и не поймешь, кто именно перед тобой. И пусть бы, наверное, у девчонки светились глаза, неизменно напоминая, что она все-таки зверь, перевертыш, а не обычная девушка, пусть и очень красивая. Неудивительно, что его младший брат ей увлекся». Странные мысли, однако, лезли Роберту в голову. Он прогнал их усилием воли. «Любопытно, знаю ли я этого человека?» Отозвался он на вопрос. «Ах, понятно. Вы все о том же. О моем якобы вероломстве с мужчинами...» Оскорбилась его собеседница. «Так вот, знаете, я вам ничего не скажу. Не должна, потому что...» Она дернулась, чтобы подняться, и Роберт совершенно внезапно, скорее повинуясь порыву, чем осознанному решению, удержал ее за руку. Девушка странно на него посмотрела, на него и руку, удерживающую ее... Правда, попытку подняться не повторила. Перевела взгляд на реку, на пламенеющие на том берегу кусты бересклета. Дышала часто и глубоко. И будь на ней все еще платье графини, матери Роберта, он бы смог любоваться чудесным видом в вырезе декольте. А так серое, но аскетичное платье скрывало все самое интересное. И вдруг Роберт понял, что помнит родинку у нее на груди чуть выше левого полукружия. И нежность бархатной кожи, будто подсвеченной внутренним светом. И сглотнул. Проклятие, в его доме невеста. Свадьба назначена на послезавтра. А он сидит и желает прикоснуться к какой-то... Его рука, как ни странно, продолжавшая, как бы забывшись, лежать поверх руки девушки, соскользнула с нее. Ни один из них не шелохнулся. Только вода журчала в реке, нашептывая о чем-то. «Гаррет Латимер сильно вас донимает?» Первым прервал затянувшееся молчание Роберт. «Я ему нравлюсь. Я это заметил». «Как нравится всякая женщина и девица, попавшаяся на глаза», закончила она фразу, и Роберт выдохнул от чего-то. «Будьте с ним осторожны». С чего-то решил он предупредить мисс Уэллс, и тут же, увидев ее большие глаза, устремленные на себя с некоторым вопросом и... радостью, что ли, пожалела о порыве. «Не думайте, что способны задурить ему голову, как моему брату», — заключил почти жестко, воочию видя, как каждое его слово стирает радость с лица его собеседницы. «Не волнуйтесь, милорд», — отозвалась она саркастически. «Гаррет Латимер для меня слишком мелкая сошка, чтобы размениваться по пустякам». И снова хотела подняться, но мужчина, как и до этого, поймал ее за руку. «Кто же для вас не мелкая сошка?» – процедил Роберт почти по слогам, близко-близко придвинув лицо к неожиданно, просто в один краткий миг разозлившей его оборотнице. В ее расширившихся зрачках он увидел собственное лицо, злое и будто голодное. «Уж, надеюсь, не я?» Эта мысль как-то внезапно пришла ему в голову. Зачем бы еще ей являться сюда со своими беседами, а до этого красоваться в воде голым телом, если только не соблазняя его? А он-то, дурак, сразу не догадался. Все ведь так очевидно. «Господи, упаси захотеть вас!» В тон ему отозвалась девица и даже губы скривила презрительно. И зря она это сделала. Изгиб ее губ приковал все внимание Роберта, будто магнитом к себе притянул. Не отдавая себе в том отчета, он дернул девушку на себя и смял жесткую линию этих губ не менее жестким, почти болезненным поцелуем. Просто чтобы не думала о себе больше, чем есть. Чтобы на место поставить. Чтобы... Его рука, скользнувшая по женской спине, нырнула в пышные волосы. И тихий стон то ли ее, то ли Роберта... Впрочем, он себе этого не позволил бы. Совершенно не к месту оборвал нить его связанных мыслей. Роберт вгрызся в девчонку, словно волком был он, не она. Зубы клацнули друг от друга, привкус крови разлился по языку. Что-то животное, необузданное, полыхнуло внутри, поднимаясь из самых глубин. Вот, значит, как ощущаешь себя с оборотницей. Это их магия, не иначе. Пронеслась и исчезла быстрая мысль. Он уже не ощущал своих губ, не понимал, где он сам, где податливое тело под ним. Жаркое пламя под кожей будто сплавило два их тела в одно, и разнять губы не получилось бы, даже желай он того. Но Роберт желал совершенно другого, и вряд ли смог бы остановиться, не ощутив вдруг касания жесткой шерсти к руке. Он дернулся, испугавшись, и задравшая девушке юбку рука брезгливо отдернулась от пушистой, метелки хвоста, обвившие его ноги. Он отскочил от нее, как ошпаренный. Волчьи уши в каштановых волосах окончательно отрезвили его. Блеск желтых глаз показался магическим. Околдовала его, как пить дать околдовала. Ведьма проклятая. Роберт поднялся на негнущихся, будто ватных ногах, и, покачиваясь, как пьяный, побрел прочь в сторону леса. Полыхавший в венах пожар оседал хлопьями пепла на неистово клокотавшем сердце.